Глава 44. Котов. «Поговоришь при разводе. Всего-то потребуется сказать «согласен, возражений не имею». Или как там говорят, точно не знаю. Но слышал, у тебя уже есть некоторый опыт в этом вопросе», — произнес я и сбросил вызов. Произнеся эти слова, вдруг поймал себя на мысли. «А не была бы Дарина против подобного самоуправства с моей стороны? Я ведь не спросил ее». Не уточнил ничего, даже не обсудил, но уже накрутил всего. И тут лихо ответил, и про то, что в курсе делишек подруги слил. Но, с другой стороны, промолчать бы точно не смог. «Все, Олежа, тебе отставка. Фурия, моя дама сердца. Ты же лучше поговори со своей возлюбленной». Меня снова шатало. Потом прибило к стене, на губах расползлась улыбка. В грудной клетке немного запоздалый тремор сердца, которое сначала едва не лопнуло от напряжения и острой боли, потом переполнилось осознанием, чуть не взорвавшись от счастья и любви. И вот теперь мотор в груди едва маслал, с трудом справляясь со своей первостепенной задачей — перекачивать кровь. Несколько минут позволил себе поторчать в сиропе густых мыслей, потом заставил себя отойти. Как бы хватит бездействовать. У Олега явно длинные руки и намерение не отпускать от себя жену. Пора задействовать собственные связи и попросить друзей о подстраховке. Не собираюсь я, как волчара, 3 года срок мотать и в кулак дрочить. Ребенка только по фото и видео рассматривать. Так ошалел, что до сих пор на сына налюбоваться не может. Трогает его постоянно, обнимает, нюхает, будто наркотик. Для себя мысленно черкнул, что было бы неплохо еще и с Савченко наладить контакт. Дарина к нему очень хорошо относится. Как бы я ни ревновал, стоит признать факт, что для нее Савченко в жизни сыграл значительную роль и как первый учитель, серьезный наставник и как почти свекор. Уверен, Дарья в глубине души репетировала, как бы называла его папа. Но вот такая сука жизнь, и я не буду лгать, даже рад, что ее жизнь сложилась именно так и привела Дарью ко мне. Наладить контакт хотя бы для того, чтобы этот почти свекор не настраивал Дарью против меня. Хер знает, какие мысли бродят в голове старого. Надо бы присмотреться. Но это все не к спеху. Гораздо важнее сейчас встретиться со своими друзьями, расшевелить решение вопроса с миграционкой. «Гош, здорово. Как поживает твое семейство рыжих? Есть время встретиться?» — поинтересовался я. «Немного позднее». «Ты что-то задумал?» — с порога заявила Мартина, качнула головой. «Да-да, не отрицай. Слишком уж довольная физиономия, усы торчком». «Какие усы, Мартиш!» — обнял жену друга, поцеловал в щеку. «Я выбрит начисто». «И тем не менее, у тебя и усы торчком, и хвост трубой. Проходи, Гоша немного задерживается, застрял в пробке. Я с рыжиками воюю». «Мирон не помогает?» «Мирона после трени забирает папа, и мои любимые мужчины застряли. Угадай, где?» «Да неужели в пробке?» — поинтересовался я. «Молодец, возьми с полки пирожок». Мартина вернулась на кухню, отчитывая своих мартышек, которые сунули свои любопытные носики в тесто на пирог. «Кыш-кыш-кыш! Разбойницы!» По большой кухне заметались 3 огонечка. У меня в глазах зарябило от беготни тройни. «Кот, помогай, лови их! Сажай в стульчики для кормления!» «Ловить?» — ужаснулся. «Они же меня с ног снесут! И как вы их различаете, боже!» Приложив немало усилий, мы поймали всех 3 девчонок. Мартина поставила на стол перед каждой по чашке с творожком и дала ложки. «Приятного аппетита! Тут нет конфет!» — расстроилась одна из тройни. «Кто съест, тот получит пирог. Кто не съест, тот пойдет спать голодным и не будет кататься на папе!» — пригрозила Мартина. Девочки еще похныкали, как будто просто хотели, чтобы последнее слово осталось за ними, и начали есть творог. «А я-то думал, кто в доме декабря командир. Теперь вижу, кто. Надо же, 3 построила. Как все успеваешь? Без няни?» «Без няни никак. Помощь требуется. Иначе можно чокнуться. — честно призналась Мартина. «Родители помогают тоже. Гоша обожает возиться с дочурками. Ну и на себя время тоже уделить хочется. Слава богу, прошлый урок со скучным браком мы усвоили. Больше повторять не хочется». Я рассмеялся, вспомнив Гошину авантюру. Видимо, урок крепко засел в умах семейной пары, если до сих пор следовали правилу поддерживать огонь в отношениях и не скатываться до быта. Честно, пока не представлял, как в отношениях с моей Фурией может стать ровно, без взрывов, шпилек и остроты во всем, без жажды еще и еще. Да и не хотел об этом задумываться. Другие вопросы волновали гораздо больше. Я чаще Мартины посматривал на циферблат, так что жена моего друга не выдержала, сорвала с рук прихватку, которой доставала пирог из духовки. По всей кухне пополз бомбический аромат выпечки. Рыженькие навострили носики, требуя пирога. Запищали так, что в голове зазвенело. «Выкладывай, что у тебя на уме, Котов? Я чую, ты моего Гошика в какие-то неприятности втянуть планируешь. Учти, у нас четверо детей. Мой муж с криминалом завязал. И в эту парашу его тянуть не стоит. Иначе я тебя кастрирую, понял?» «Что за шума, драки нет?» — поинтересовался Декабрин. «Дай поговорить с Дариной. Дай. Где она?»